«Почему она должна быть именно из этого бара?» — возразил Куртни. «Возможно, кто-то другой, не Тайк, привез ее в своем багаже». «Только не как орудие убийства», — убежденно произнес я. «Было бы слишком рискованно, если бы вдруг этикетка не соответствовала тем маркам, которые имеются здесь. Тогда это стало бы веской уликой при обнаружении владельца. Кто пошел бы на дополнительный риск без особой необходимости? Намного надежнее стянуть бутылку из этого бара, к которому всякий имеет свободный доступ». «Извиняюсь, Холман», — важно проговорил Хьюго. «Теперь я вижу обоснованность вашего вопроса. По меньшей мере вы стараетесь». Нина очистила от подозрений Рамона и полковника. Продолжал рассуждать я вслух, отмечая их на своих пальцах. Куртни снимает подозрения с Нины. Остаются Куртни и вы, Броган. «Что вы подразумеваете под этим?» Хьюго зафыркал, защищаясь. «Что помешало бы любому из нас прократься вниз позже, перед самым убийством, и взять бутылку? Или тем более, откуда вы знаете, что другие говорят правду?» «Пока я должен верить, что все сказанное — правда. Что же касается вашего предположения, то об этом поговорим позже. Как вы думаете, что более вероятно для убийцы? Дождаться подходящего момента? И когда все рядом взять бутылку? Или, рискуя привлечь особое внимание к своей особе, тайно проникнуть в гостиную с той же целью?» Я дал им время проглотить это и продолжал. «Как я уже говорил, я пришел позже, и только Броган был здесь. Я снова ушел раньше него, так что никто не может подтвердить его невиновность. Но Келли могла видеть, как уходил Куртни, и если она была здесь, когда Тайк ушел, возможно, она сможет подтвердить рассказ Брогана, что он ушел с пустыми руками. Пойду сейчас и поговорю с ней». «Рик, дорогой», — нежно проворковала Зельда, — «думаешь, это разумно?» «У меня нет выбора», — твердо произнес я. «Хочу сказать, дорогой, она не замешана во всем этом, но если ты начнешь задавать ей вопросы среди ночи, вероятно, она окажется втянутой в это, что было бы очень опасно для нее. Ты понимаешь это, Рик, дорогой, не так ли?» «Сделаю все так, что она не будет замешана», — проговорил я слегка театрально. «Ну, например, скажу, что мы играем в новую игру, или что-то вроде этого. После трюка со стриптизом, который ты показала ей в прошлый раз, она поверит всему о людях в этой комнате». Куртни неожиданно засмеялся. «А вы знаете, он прав. Я за всю жизнь не видел никого, кто был бы так напуган, как эта дурочка, когда она увидела, что осталась без пижамы». «Полковник Валеро пойдет с вами, конечно», — быстро сказал Рамон. При этом его темные глаза заискрились подозрением. «Конечно», — кивнул я. «Я чувствовал бы себя одиноким теперь без полковника и его пистолета в трех шагах за моей спиной». «Благодарю вас, сеньор!» Валеро учтиво наклонил голову и вдруг неожиданно ухмыльнулся. «Как это у вас говорят? Прекрасно чувствовать свою необходимость!» Глава 8. После непрерывного стука в дверь в течение 5 минут, тонкая рамка света наконец очертила дверной проем, и несколько секунд спустя взволнованный голос спросил: «Кто это?» «Рик Холман, Джен», — ответил я, усердно пытаясь придать своему голосу успокаивающую интонацию. «Откройте, пожалуйста, мне нужно поговорить с вами». «Что вы хотите?» По ее интонации можно было понять, что мой ответ прозвучал как угодно, только не успокаивающе. «Пожалуйста, это важно», — не отступал я. «Но сейчас середина ночи», — пожаловалась она. «Я знаю точно, сколько сейчас времени. Только откройте, милая, это не займет и 5 минут». Я услышал, как поворачивается ключ в замке. Затем дверь распахнулась, и мы с Валеро вошли внутрь. Джен Келли села на край кровати и устало потерла глаза. Она по-прежнему была в шелковой пижаме, только на этот раз ярко-розового цвета, вместо темно-синего. «Что такое, мистер Холман?» — спросила она заспанным голосом. «Чувствую себя как-то очень неловко и подозреваю, что я выгляжу просто ужасно». «Слушайте очень внимательно, милая», — умоляюще произнес я. «Помните тот момент, когда вы еще оставались на террасе, а я вошел в дом, чтобы выпить?» Ее голова неожиданно поднялась, и темные глаза злобно сверкнули. «Помню это очень хорошо!» — взорвалась она неожиданно. «Через некоторое время вы вошли внутрь, и Рекс Куртни предложил вам выпить», — методично продолжил я. «Вы поговорили несколько минут, а затем он ушел». «Что это?» — спросила она с озадаченным тоном. «Это так напоминает мне страницы одной жизни. Или вы пытаетесь полностью восстановить память за три урока?» «Это важно!» — с болью заорал я. «Нет, извиняюсь, я не хотел кричать, но это в самом деле очень важно. Вы помните все это?» «Конечно помню, ведь это было несколько часов назад», — выговорила она, искоса взглянув на меня. «Вы больны, быть может, мистер Холман?» «Когда Куртни выходил из комнаты, он взял что-нибудь с собой?» «Ничего такого, чтобы я запомнила», — отрезала Джен. «Вы ушли до или после Гарри Тайга?» «После? Он так нагрузился, что я до сих пор не могу понять, как он поднялся по лестнице», — быстро пояснила она. «А Тайг нес что-нибудь?» «Только обычный груз скотча», — ответила она, хихикнув. Я услышал слабое движение за спиной и повернул голову. Полковник придвинулся ближе ко мне на один шаг. Рука держала пистолет, укрытый в кармане пиджака, но в его глазах угадывался отсутствующий блеск, подтверждавший, что его мысли были заняты совсем другим. Я проследил за направлением его взгляда и мгновенно все понял. Единственное отличие между двумя пижамами Джин Келли, той, что была на ней раньше, и той, что была на ней сейчас, заключалось в их цвете. Каждый вздох Джен, казалось, сотрясал землю, и, судя по тусклой пелене, покрывавшей глаза Валеро, то же самое происходило с ним. Я почувствовал внезапное вдохновение. «Джен», — начал я беззаботно, — «Мумба-юмба, то есть дикари, не молят чепухи». «Что это?» Она вздрогнула, как от удара по голове. Испуганная улыбка искривила ее губы. «Загадка?» «Это коллоквилизм», — гордо произнес Валеро. «Мой английский хорош, но этот коллоквилизм я не понял». «О, да!» — легко кивнула Джен. Ее глаза расширились. «Считаю ваш английский просто великолепен, полковник». «Спасибо», — поблагодарил ее Валеро, сверкнув не менее великолепными зубами. «От такой прекрасной девушки, как вы, сеньорита, я принимаю это как высший комплимент». «Действуйте быстро, цыпленок, а не то я сыграю в ящик», — воскликнул я безрассудно. Потом ободряюще ухмыльнулся в ответ на озадаченный вид Валеро. «Не спеши, ты еще не доварил меня, папочка», — быстро пробормотала Джен. «Большой дядя со своей игрушкой все время таскается за мной и, глядишь, скоро поджарит меня», — решительно продолжил я. «Нужно срочно сбагрить его на седьмое небо, провернув тот стриптиз, что пришелся ему по вкусу». «Это еще одна струнная шутка, как в прошлый раз, надеюсь». Ее глаза уничтожающе сверкнули. «Мне некогда хохмить», — возразил я почти шепотом. «Если ты все быстренько не скинешь, меня ожидают свинцовая примочка и бесплатный билет в страну ангелов. Выбор один. Или он наденет белые тапочки, или я буду в деревянном костюме за свою любовь к истине». «Мне кажется, я разобрал несколько слов. Как вы говорите, тут и там?» Улыбка постепенно исчезла с лица Валеро, пока он внимательно слушал. «Но смысл ускользнул от меня. Я что-то не понял про тапочки и костюм, сеньор». «Знаю только один способ, как окончательно проснуться и ответить на все вопросы. Это принять душ», — воскликнула Джен Келли таким сочным и мелодичным голосом, что я побоялся взглянуть на нее, опасаясь увидеть, как притворство просачивается из ее рта. «Ничто так не освежает, как душ. Это моя излюбленная поговорка», — прокаркал я обнадеживающе. «Не правда ли, полковник?» «Си», — пробурчал он вежливо. «Но нужно ли продолжать беспокоить сеньориту, сеньор?» «Еще пара вопросов, полковник». Я взглянул на него остекленевшими глазами. «Сразу после того, как Джен примет душ и действительно проснется, мы все сядем или встанем вместе. Может быть, это не столь важно. Хорошо, мы могли бы всегда...» «У вас изо рта бежит слюна, как у слабоумного». Джен приятно улыбнулась мне. Затем она поднялась с кровати и подошла к Валеро с сияющей улыбкой на лице. Ее каблучки стучали немного тяжелее, чем было нужно. А может быть, это стучали ее колени. Но результат был равносилен ядерной цепной реакции. И мир закачался. «Сделайте милость, полковник!» — прошептала она томно, когда большая ее часть остановилась перед ним. «У меня всегда трудности с этой пижамой. Не могли бы вы помочь снять ее?» Она повернулась к нему спиной и застыла в ожидании. Валеро что-то прохрипел в волнении. Он обхватил обеими руками ее талию, затем медленно потянул пижаму вверх через плечи. Джен услужливо изогнулась, пока сначала вынырнула ее голова, а затем руки. «Спасибо, полковник!» — нежно проворковала она. «Ценю вашу помощь!» Затем она повернулась к нему лицом, с видом бесхитростной невинности, и его глаза едва не выпали от второго, намного более доступного проблеска рая за одну ночь. «Фантастика!» — сипло воскликнул он. И если бы сейчас обрушились небеса, он даже не заметил бы этого. Я попятился назад на пару шагов, размахнулся правой рукой, повернулся на одной ноге и с силой нанес ему удар в затылок поперек шеи. На одно ужасное мгновение он только закачался. У меня возникло тошнотворное чувство, что я разбил свою руку напрасно. Но это мгновение позволило Джен сделать шаг в сторону, и в следующий миг он, потеряв равновесие, свалился на пол, лицом вниз. «Вы убили его!» — выпалила Джен взволнованно. «Ну и черт с ним!» — прорычал я, неистово тряся рукой. «Я сломал себе руку. Вот что меня беспокоит. Более того, надеюсь, вы действительно начали развлекаться». «Не говорите глупостей!» — резко оборвала она. «Чувствую себя ужасно, соблазнив беднягу таким образом. А он был такой красивый и очаровательный, с этим изумительным шрамом. И вообще...» Я сделал быстрый шаг в сторону Валеро, но каким-то образом она очутилась на пути, так что мы слегка столкнулись. Когда-то, будучи еще ребенком, я разбежался и ударился в кирпичную стену, но я знал точно, что тогда я ничего подобного не почувствовал. Стоило мне вспомнить об этом, как я понял, что ничего подобного не испытывал за всю жизнь. Один быстрый взгляд вниз заставил меня крепко зажмуриться. Мужчине не дано так близко сталкиваться с раем при его земной жизни. Стоило лишь взглянуть, что случилось с Валеро на вдвое большем расстоянии. «И если вы не возражаете, то можете уже надеть пижаму, милая», — пробормотал я изменившимся голосом. «Тогда, возможно, я смогу сосредоточиться и вынуть пистолет из кармана полковника, прежде чем он очнется, и отправить нас обоих к чертям». «Извиняюсь!» Она безудержно рассмеялась, и я почувствовал сотрясение в своей груди. «Совсем забыла, со всем этим волнением!» Ее голос на несколько секунд затих, а затем внезапно зазвучал снова. «Ну вот и окей, можете открыть глаза, малодушный трус!» Теперь, когда пижама вернулась на свое место, меня больше ничто не отвлекало. Я опустился на колени рядом с Валеро и, вынув пистолет из кармана пиджака, перевернул его тело на спину. Он дышал ровно, и улыбка идиотского блаженства все еще крепко держалась на его лице. Я почувствовал себя немного лучше. Во мне таилось чувство уважения к Валеро. Если бы только не его босс, я был бы рад, что не нанес удар ниже, по шраму на шее, как вначале рассчитывал. Джен нашла прекрасные крепкие багажные ремни в туалете. Я связал руки Валеро за его спиной, затем сложил ему колени вместе и привязал лодыжки к рукам. Джен задумчиво подложила ему под голову подушку, выпрямилась и посмотрела на меня с удивлением. «Это самая сумасшедшая ночь, какую я когда-либо имела!» Вздохнула она печально. «Не могли бы вы рассказать мне, что все это значит?» «Милая!» — с сожалением произнес я. «Это было единственное развлечение во всей этой канители. Все остальное отвратительно». «Кто-нибудь кричал? Или мне приснилось это?» — спросила она спокойно. «Когда я окончательно проснулась, я ничего не слышала». «Это был не сон, так как действительно кричала Зельда. Кто-то убил Гарри Тайга пару часов назад», — заметил я мимоходом. Ее лицо внезапно стало серьезным. «И поэтому мисс Роксан так отчаянно выталкивала меня из гостиной!» «И поэтому все так отчаянно выталкивали вас из гостиной!» — объяснил я. «У нас нет времени для подробностей, Джен. Вам лучше одеться и быть рядом со мной. Не доверяйте никому из них там внизу!» «Не знаю, почему я должна доверять вам, Рик Холман!» — задумчиво прошептала она. «Когда я нахожусь наедине с вами, вы просто набрасываетесь на меня, а когда кто-нибудь рядом еще, с меня постоянно срывают одежду. Как вы объясните это?» «Возможно, они думают, что под одеждой вы носите спрятанное оружие», — пояснил я. «И они абсолютно правы, конечно. Ради бога, наденьте что-нибудь. Я уже и так надолго отлучился из гостиной». «Если вы отвернетесь», — произнесла она слабым голосом, — «не возражаю, когда все строго в рамках необходимости. Но теперь это было бы жестоко, вам не кажется?» Я послушно повернулся к двери. Что произошло после того, как Тайк ушел из гостиной? «Тайк ушел? О, вижу, мы вернулись к вопросам!» За моей спиной послышался очаровательный шуршащий звук, сопровождаемый тяжелыми вздохами. И потребовалась вся моя воля, чтобы не бросить украдкой быстрый взгляд через плечо. «Я никогда не могу изящно влезть во все эти вещи!» Оправдывалась Джен, тяжело дыша. «Всегда ношусь по комнате, как кенгуру!» «После того, как Тайк ушел из комнаты!» — повторил я бесцветным голосом. «О, да! О, это лучше! Ну, так вот, я не выпила свою рюмку залпом, поэтому решила посидеть и насладиться ею немного. Но потом передумала, так как Леброган начал грубо со мной разговаривать». «О чем?» «О вас и мисс Роксан. О вас обоих, находящихся в ее комнате в тот момент». «Ну, секс — это чудесно, и я не прочь пошутить об этом в беседе. Но то, что говорил он, это было ужасно, Рик. Броган — больной человек, это еще мягко сказано про него». «Тогда вы ушли из гостиной и поднялись сюда», — подтолкнул я. «Нет, сэр, я почувствовала, что мне нужен свежий воздух, поэтому я пошла прогуляться. Была такая прекрасная ночь, что мне хотелось гулять и гулять. Вернувшись в дом, я увидела пустую гостиную, поэтому прошла прямиком сюда». «Но я кое-что заметила». «Что же?» «Теперь вы можете повернуться». Она была занята разглядыванием кашемирового свитера на своей талии. Он был бледно-желтым и удачно контрастировал с темно-синими, облегающими ковбойскими брюками. «Как раз когда я проходила по коридору, я увидела мисс Фарсон впереди себя и в том самом скромном пеньюаре, в котором она была внизу. Она словно подкрадывалась на цыпочках. Затем она постучала в чью-то дверь и вошла в комнату. Это что-нибудь значит, Рик?» «На лестничной площадке. Вы повернули направо, и Нина была впереди вас», — уточнил я. «Правильно», — согласилась она. «И она постучала во вторую дверь. Дверь моей комнаты», — заметил я мрачно. «Правильно, вашей комнаты». Ее голос был бесстрастным. «У вас была очень бурная ночь, не так ли, мистер Холман?» «Нине была нужна помощь, но я не мог ей помочь», — попытался объяснить я. «Тогда она...» «Подождите минутку!» — взволнованно воскликнула Джен. «Возможно, это у мисс Фарсон была бурная ночь. Это была не вторая дверь. Она прошла намного дальше». Она закрыла глаза и начала громко считать. «Три, четыре, пять... Да, так, пять!» «Пятая дверь по коридору? Вы уверены в этом?» — спросил я с нетерпением. «Вот вам крест и...» «Надо идти!» Я схватил ее за руку и потянул к двери. «Я уже давно должен быть в гостиной. Никто из них там внизу по какой-то причине не верит мне. Вы можете это представить?» «Вполне!» — проворчала она.